эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 25 сентября 2019 года. В виртуальной студии находятся Екатерина Шабанова и Георгий Бедоев. Тема сегодняшней передачи – как работать над собой в семейной жизни, счастливая семья. Здравия, Екатерина! Доброго вечера уже всем, дорогие наши слушатели! В этом эфире разберем вопрос, как работать над собой в семейной жизни, разберемся с тем, что вообще означает формулировка «работать над собой», а также с тем, над чем именно следует работать, чтобы в вашей жизни счастливая семья стала возможной. По традиции, первая часть нашей передачи будет посвящена рассказу, то есть Екатерина нам раскроет тему, а вторая часть будет посвящена вопросам наших радиослушателей. Все вопросы мы принимаем на официальных источниках Народного славянского радио. Это сайт славянского радио slavradio.org и канал на YouTube youtube.com/slavradio. Все важные объявления я сделал. Слушаем тебя, Екатерина. Хорошо, Георгий. Я, как всегда, могу рассчитывать на поддержку. Обязательно. Потому что, честно вам скажу, дорогие слушатели, я еще не совсем привыкла к таким форматам, когда не видно глаз и не слышно, не ощущается, да, вот этой вот обратной связи, но только разве что энергетическая обратная связь. Поэтому будем разговаривать, рассказывать. Я буду очень рада услышать ваши вопросы. Надеюсь, что эта тема действительно интересна будет и вам, и тем, кто будет потом в записи смотреть и слушать этот радиоэфир. И могу вам сказать, что несмотря на то, что действительно звучит и сформулирована тема так серьезно, наверное, настолько серьезно и даже, можно сказать, без чувства юмора, к этому ко всему относиться, наверное, не стоит. И тем не менее, мы с вами начнем и попробуем разобраться вообще в том, а что же такое формулировка действительно, а что такое, как вообще работать над собой, что значит работать над собой, и как можно это применить непосредственно в нашей с вами семейной жизни. То есть не просто вот надеюсь, конечно, на это очень надеюсь, не просто послушать, пообщаться, повзаимодействовать, покупаться в такой благостной какой-то энергии, но и что-то для себя действительно осознать за время вот этого эфира и в свою жизнь привнести. Говорю я это не только о вас. Каждый раз, когда я участвую в подобных мероприятиях, я знаю, что любой осознанный транслёр, проводник, если можно так выразиться, он тоже обретает. Поэтому с радостью сейчас нахожусь с вами. Ну что ж, начнем. Для начала, как и в прошлый раз, я все-таки представлюсь и скажу, что я многодетная мама, я руководитель региональной общественной организации Центра возрождения «Счастливая семья», которая основалась в 2011 году и реализует в мир те самые социально полезные, как принято сейчас называть, проекты, те, которые могут этот мир, ну, облагородить, может быть, в некотором смысле, те, которые будут уместны и своевременны, потому что мир сегодня невероятно меняется. Я думаю, что каждый из вас это, безусловно, замечает. И скажу вам радостную весть, уже вот-вот совсем скоро, в течение 2 недель, мы выпустим в свет наше семейное издание, очередной выпуск журнала «Экология семьи». И там есть в том числе и мой материал на тему, так скажем, как работать над собой и пережить уход близких людей. Вот как-то так. И сразу вам могу сказать и пригласить, наверное, вас и в качестве почитателей наших проектов, и в качестве участников, волонтеров наших проектов. Потому что можно распространять вот эти вот знания, транслировать их в ваши города, приглашать нас, не знаю, в качестве ведущих семинаров в регион Российской Федерации. Мы это уже делаем, с удовольствием приедем к вам. Ну что,

Так вот, для того, чтобы вот таких опрометчивых шагов не предпринимать и жалеть потом об этом, я бы рекомендовала обратить внимание на практику Мауны, практику молчания. Еще ее называют практика мудрой жены, ну и мудрого мужчины, соответственно. Это когда мы, несмотря на то, что нам очень хочется вывалить все свое накопленное эмоциональное на голову какого бы ни было человека, мужчины, партнера, коллеги, мы просто негодуем. Вот сделать обратное действие, не поддаться этому потоку, а уйти в полное молчание. Причем уйти на тот срок максимальный, который вам ваш образ жизни позволит. Можно уйти на Мауну на день, можно уйти в Мауну на 3 дня. Вы знаете, что самое интересное? Я с вами поделюсь, все-таки в нашей семье есть и маленькие дети. И тем не менее, когда вот для меня самой встал этот вопрос очень остро, я просто чувствовала вот-вот-вот-вот везде. Мне нужна Мауна, мне нужно помолчать. Я совсем не понимаю, я запуталась. То даже маленькие дети, они не мешали мне пребывать в этом молчании, которым по 2, по 3 года. Поэтому, когда это наше, когда это ваше, когда это точно подходит и точно нужно, пространство организуется с помощью Бога, вот этих вот высших сил, таким образом, что все складывается так, как нужно. Когда мы уходим в молчание, мы выключаем телефоны, мы выключаем компьютеры, мы не общаемся ни с кем, даже с близкими родственниками. Все, что можно ответить, это маленькому ребенку, да, хорошо, все. Пребываем мы это время в кровати, рядом ставим чайничек с зеленым чаем, или какой вы пьете, вы любите, какие-то сухофрукты, минимум еды, и фактически проводим это время, кто-то медитирует, кто-то в полудреме. И на самом деле люди, которые проходили Мауну, и я вам могу сказать по своему опыту, насколько все внутри не только гармонизируется, но и структурируется. Для чего это важно? Если мы с вами говорим о рабочих процессах, я думаю, вы понимаете, да, о чем я говорю. Если мы говорим с вами о семье, и мы пропустили ряд недовольств, и образовался уже какой-то вот определенный снежный ком, непонятно уже за какую веревочку дергать, чтобы разрешить вот этот конфликт, вроде одна претензия тянет другую, потом третью, четвертую, и вообще непонятно, за что браться, и партнер уже говорит, ну, кажется, я уже во всем у тебя виноват. Вот тогда наша работа над собой заключается в том, чтобы разобраться в себе. И молчание как нельзя лучше помогает в этом вопросе. Вот как ни странно, говорят, что женщина, она исцеляется, она легче думает, она легче формулирует, когда она говорит. Отчасти да. Но мы с вами давайте не будем забывать о том, что есть человеческие аспекты, вот мы как люди, а есть еще духовные аспекты, божественные аспекты. И развиваем мы и то как бы одновременно, параллельно. И в данном случае, когда начинаешь работать над собой, своими недостатками, ты начинаешь расширяться вообще в своем представлении, и ну, фактически уже по мере того, как происходит проработка каких-то своих излишек, ну, таких, объективно говоря, недостатков, на самом деле уже происходит такое слияние, соединение вот этих вот уровней. Они перестают быть разделенными. Вот что важно. Поэтому работа над собой, на самом деле, когда ее только начинаешь, она кажется тяжелым трудом, но как только ты получаешь первые свои результаты, это конкретные, совершенно конкретные вещи, которые можно измерить. Это нормальный выстроенный диалог с партнером. Не заметить изменение качества взаимоотношений вот в этом аспекте, когда уже можно договориться. Раньше было нельзя, а теперь можно. Невозможно. Соответственно, каждый аспект вот внутри семьи или вообще, в принципе, в нашей жизни можно смотреть и прорабатывать индивидуально. Наше с вами внимание к тому, что происходит, в первую очередь вот здесь, как наша реакция, вот плохо нам от этого или неплохо. А если плохо, то нужно идти сюда и спрашивать, почему мне плохо. И вот это вот наше с вами внимание, оно помогает нам, во-первых, оно помогает нам жить, по-настоящему быть честными с собой. Не просто одеть какой-то образ и ходить. Я такая гордая, я тут мать семейства, или я, тут про меня скажем, да, руководитель организации, и я должна теперь глотать тут все подряд. Нет. А научиться жить на более таком высоком человеческом уровне. Вот если говорить о человечестве, в принципе, как о семье, да, вот такая вот глобальная большая семья, человечество, мы все сейчас очень сильно меняемся. Мы все здорово чувствуем ложь. Посмотрите то, что происходит в средствах массовой информации. Вскрываются неправды. Это тенденция времени. Тут, так скажем, время не то чтобы справедливости, а вот обнаружения того, что есть на самом деле. Поэтому сегодня так непросто людям уже скрывать свои эмоции. Но это не означает, что мы должны вываливать весь этот багаж на наглу партнера или близких людей. Это означает только одно, что мы должны смотреть, если вы хотите, конечно, смотреть вовнутрь себя и смотреть очень правдиво и честно, очень внимательно. А что же там происходит на самом деле? Если мне другой человек причиняет боль, то нужно смотреть, почему мне больно от этого. И по большому счету, каждый человек, в каждую единицу времени, он делает то, что считает наилучшим. И чаще всего он действует из любви. Вот как бы нам ни странно это казалось, он думает, что он поступает максимально лучшим способом. Почему нам больно от этого? Почему во мне есть эта реакция? Почему? И когда мы начнем внимательно к себе самим относиться, не наплевательски, а с любовью, бережно, то тогда мы начнем получать очень правильные и очень честные ответы и по поводу своего характера, и по поводу устройства нашей души. То есть, ну вот, какая она. И произойдет отшлаковка. Мы узнаем себя настоящих. В этом есть замечательный бонус. Мы примем себя настоящих. Уйдет что-то наносное. Но это все приходит благодаря тому, что мы искренне хотим. Хотим работать над собой. Хотим выстраивать отношения. Хотим не разрушать этот мир, а созидать его. Только вот из этих искренних и чистых побуждений вот эта вот работа настоящая, она потом такие невероятные бонусы на самом деле в семью привносит, что их не оценишь никакими финансовыми выплатами. Это точно я вам могу сказать. Вот если говорить о работе над собой, то в принципе, наверное, уже более 20 лет я этой темой сама, как практик, занимаюсь. И, безусловно, ответить и дать универсальный ответ на все вопросы и на все проблемы едва ли представляется возможность. Но точно совершенно универсальная вещь заключена в том, что мы честны с собой в первую очередь. Что мы понимаем, что другие тоже люди. И мы понимаем, что им тоже больно. И когда вот эта любовь в нас и к себе, и к людям начинает проявляться, мы начинаем просто искать и чувствовать потребность даже в этом. Найти более экологичные способы взаимодействия. На самом деле, на мой взгляд, сегодня вот это вот мышление более экологичное, это как раз об этом. Когда мы учимся выстраивать взаимоотношения, именно учимся, да, и делаем это, выстраиваем эти отношения, совершенно просто на другом качественном уровне. Вот как будто мы были в детском саду, а теперь мы перешли в школу, может быть, в университет, То есть вот этот вот уровень мы повышаем. И если говорить о духовной работе, о том, как работать над собой духовно, то этот самый переход — более духовное человечество, более нравственное человечество, более экологичное взаимодействие. Он заключен в том, чтобы, ну, как минимум не навредить, а распознать и выстроить вот тот самый новый уровень взаимодействия, который основан и на свободе выбора, и на ответственности. Это совершенно другой качественный скачок, более ответственного поведения. Потому что когда человек принимает ответственность за свою жизнь, он просто не сможет сказать: «Ты мне это сделал». Он будет на каком-то уровне совершенно точно осознавать, что он фактически материализовал, ну не то чтобы вынудил, но организовал так это пространство, чтобы эта ситуация для него сформировалась. Вот в эти вещи, пока мы еще переходим из детского сада в школу или в университет, их увидеть и почувствовать бывает непросто. Но на самом деле можно идти вот сюда, смотреть сюда, и тогда вот здесь открывается вот эта вот правда. Но что делать, когда мы растем, мы понимаем, что мы несем определенную ответственность за то, как складывается наша жизнь, мы осуществляем подсознательно или осознанно эти выборы. Что нам делать тогда, когда мы поняли, что да, это происходит в моей жизни? Я каким-то волшебным, ну, для кого-то совершенно понятным образом влияю на свою жизнь, на эту реальность. Вот что конкретно здесь вот происходит, что случается со мной? Да на самом деле, вот на этом качественном уровне очень важно начать просто осознанное строительство своей жизни. Вот если другим языком выразиться, то вот это строительство жизни своей и взаимоотношения в семье, и нашу реализацию, и взаимоотношения с нашими родными, мамой, папой, свекрови. Просто взять за это ответственность и выбрать, а как я бы хотела или хотел, чтобы это в моей жизни складывалось, почувствовать это. И это происходит уже на этом витке, так скажем, в союзе, в сотворчестве с Богом. Потому что на этом уровне уже, как говорится, уже напрыгались, уже наболелось. Поэтому, когда мы с вами говорим о работе над собой, вот я бы очень хотела, чтобы вы поняли, что работа над собой подразумевает разные уровни. И ответ на вопрос, конкретно ваш, конкретно наш, а что мне нужно сделать и как мне нужно работать внутри конкретной ситуации над собой, он будет заключен и отзываться исключительно, исходя из того уровня, на котором вы прямо сейчас находитесь. Больше ни от чего. Вот сколько вы сможете взять? Если вам вот эти духовные вещи, они непонятны, ничего страшного в этом нет. Господи, у каждого свой путь. Значит, нужно работать здесь и сейчас над тем, что вам доступно. И в этом есть огромное благо. Что конкретно доступно мне? Это означает, происходит какая-то дискомфортная ситуация. Хорошо. Если она мне дискомфортна, это уже сигнал к тому, что что-то здесь, что-то для меня, вот какой-то клад там точно хранится. Здесь, в этой ситуации, моя задача по ее разрешению точно есть. Тем более, если она не оставляет. Тем более, если она не отпускает. Если проходит время, а выстреливает. Это подсказка отсюда, чтобы мы начали более активную жизненную позицию вести. Включались. Да, вот не спали все время, так, включаемся. Так вот, когда мы работаем над каждой конкретной ситуацией, вот здесь можно призывать, так скажем, Бога, чтобы он помогал увидеть, в чем конкретно моя задача здесь. Что мне нужно сделать, что нужно от меня, что от меня требуется. Может быть, в осознании, в понимании, в коррекции мировоззрения. Может быть, идет обрушение каких-то шаблонов и стереотипов относительно этого мира, относительно своих собственных близких. И включаться, потому что когда есть вопрос, всегда есть ответ. Мауна или молчание хотя бы в транспорте, поехали мы без телефона, помогает этот ответ уловить. А если ответ мы уловили, то наша задача и наш долг уже реагировать на это. И не надо говорить, что Бог молчит. Вот, нужно просто стараться и работать над тем, чтобы наш канал был чистый, не зашлакованный, так скажем, да, обидами, агрессией какой-то на жизнь, на мир, на Бога, на родителей. Вот, это, конечно, отдельный разговор, но тем не менее тоже об этом, конечно же, очень важно сказать. Вот, поэтому работа над собой вот в каждой конкретной ситуации – она на самом деле достаточно интересна, потому что когда мы включаемся, жизнь начинает меняться, качество жизни начинает меняться. Невозможно не реагировать матери на ребенка, который просит ее внимания, который что-то у нее спрашивает. Вот подошел ребенок один раз, мама махнула рукой там, да? Подошел второй, третий. Нужно или объяснить ребенку о том, что я сейчас освобожусь, и я буду полностью твоя. Чтобы ребенок четко знал. Его увидели, его заметили, на него отреагировали. Его любят. Просто чуть-чуть попозже, но он все получит. Или нужно отвлечься. Возможно, от каких-то своих проектов, если это позволяет ситуация. И прямо здесь и сейчас включиться в потребность ребенка. Работа над собой зависит на самом деле от наших внутренних ограничений и убеждений. Если мы имеем излишки в одном аспекте, то нас жизнь будет выдергивать и расшатывать, чтобы мы немножечко как бы раскрылись, сняли шоры, да, как у лошади, и начали более широко, может быть, смотреть на этот мир, не так ограниченно, стали более гибкими, потому что жизнь вообще это не про жесткие каркасы. Жизнь, она все время течет, она все время меняется. И гибкость – это не качество мужчины или женщины. Гибкость – это, в принципе, свойство, которое необходимо сегодня каждому из нас. Гибкость, адаптивность, терпимость. Не люблю слово «толерантность», оно такое вот, такое двоякое значение имеет. Но, тем не менее, такой более широкий взгляд. Потому что если мы рассматриваем с вами уровень духовности, то как только мы имеем очень жесткое убеждение, например, относительно своего ребенка или партнера, на более тонком плане, на духовном уровне, мы сажаем этого человека в клетку буквально и вынуждаем его отыгрывать сценарии, которые мы ему навязали на уровне энергии. Это нарушение духовных законов, это тонкое насилие. И вот эти вот уровни нравственности, которые тоже еще важно и нужно распознать тому, кто идет духовной дорогой, кто духовно развивается, кто хочет быть Богом, хочет Бога чувствовать вот здесь и пригласить Его в свою жизнь и сотрудничать с Ним, и сотворчествовать. Вот эти уровни нравственности тоже важно узнать. И простите, если я повторюсь, я не помню, говорила ли я это в прошлом эфире, но вот скажу сейчас, потому что это, к слову, это важно знать, это важно переосмыслить, нужно понимать эти вещи нам с вами, современным людям, тем, кто хочет развиваться духовно, кто хочет идти в ногу со временем, так скажем, которое уже наступило, и быть радостными и счастливыми. Если мы с вами говорим о работе над собой и о нравственности, той, к которой мы стремимся, вот к этим более духовным значениям нравственности, то Допустим, если мы возьмем с вами заповедь или такую вот человеческую, юридическую ценность, да, не воровать, не убивать. Если говорить в то время, когда она была сформулирована, да, во времена Иисуса Христа, то в то время для того уровня сознания это являлось нормой. То есть людям нужно было в некотором смысле совершить над собой какое-то усилие, чтобы не переступить эту черту. Сегодня время совершенно другое. Посмотрите, сколько утекло воды с тех пор. И уровень нравственности с каждым веком, он утончается. И становится менее заметным. Если брать уровень «не убей», то одним словом можно это сформулировать как насилие. Это насилие над телом, убивать, лишать жизни, то следующий уровень можно сформулировать как «не причиняй физического вреда», «не поднимай руку на другого человека». Если брать более тонкий уровень ненасилия, то это «не причиняй, не совершай психологического воздействия». Еще более тонкий уровень – не манипулируй. Но есть и другие уровни, о которых тоже очень важно знать. Есть энергетическое насилие. Это когда мы, в принципе, понимаем, что мы делаем, мы пользуемся своей силой, и как бы на тонком плане или энергия через слово воздействует, мы начинаем в некотором смысле подавлять человека. Но фактически мы вредим ему. Есть более тонкие уровни вибрации. Это тоже там так работает. Поэтому, если мы говорим с вами о духовности, о нравственности, вот вроде мы не убиваем, да, вроде, да все хорошо должно быть, проблемы, они как бы остаются. И вот сегодня вот эти более тонкие уровни нравственности, именно они работают. Именно по этой причине возникают конфликты, в том числе в семьях, когда мы начинаем нарушать границу, когда мы навязываем свои убеждения, когда мы утверждаем это как за догму. Только так это работает, и никак иначе. Поэтому, когда мы, верну вас немножечко назад, формируем определенное представление, убеждение о человеке, особенно о родном, с которым у нас очень тесные энергетические связи, мы уже на тонком плане совершаем насилие. Это тоже еще один очень-очень важный аспект для работы над собой в духовном плане. Потому что гармоничные взаимоотношения, счастливые взаимоотношения, они невозможны без того, чтобы учитывать изменения уровня нравственности сегодня. И вот здесь, конечно, такая вот и пища для осмысления и осознания, наверное, того, что сегодня в мире вообще-то происходит. И вы сами видите, что рушатся границы определенные, рушатся системы определенные. И это все тоже об этом. Поэтому, создавая сегодня семейный союз, счастливый семейный союз, очень важно учитывать свободу выбора партнера и ребенка. И вот здесь на примере могу вам привести маленький пример. Вы знаете, детей у нас четверо, и, естественно, каждый год я как мама забочусь о том, чтобы у детей были занятия. И такое интенсивное время моей работы, ну, такой физической, обычной работы, ничего такого особенного, но, тем не менее, времени это занимает достаточно много, когда в течение, наверное, 2-3 недель происходит сначала разговор с детьми, то это еще происходит летом, еще заблаговременно, ну, так, тем не менее, немножечко по времени интенсивной работы я немножечко здесь сожму. Когда мы узнаем, я узнаю, да, конкретно, у своих детей, чего бы они хотели, не изменились ли их интересы, Может быть, они какую-то новую потребность в себе открыли и хотели бы попробовать ее реализовать, свой талант какой-то стал, может быть, очевидным. И согласую это с ними. И я всегда это согласую с ними. И после этого начинается активная работа по тому, чтобы найти эту секцию, как-то состыковать семейным бюджетом, составить расписание, всех записать. Так еще, чтобы время на семью оставалось, и выходные тоже у семьи были, чтобы была возможность нам быть вместе. Так вот, я вам могу сказать, что при таком подходе, по моим ощущениям, вот здесь внутри я это чувствую, получается, что нет, не возникает ситуации, когда я их вынуждаю ходить на эти секции в течение года. Потому что, во-первых, это у них узнано, во-вторых, это с ними согласовано, то есть получено от них добровольное согласие. И в-третьих, включено вот это вот благословение мамы и папы, то есть вот поддержка и в плане физическом, где-то забрать, где-то оплатить. И когда вот этот вот союз сложился, тогда нам с вами не нужно будет принуждать ребенка в течение года к тому, чтобы он непременно посещал эти секции. Потому что я не знаю, как вы, дорогие наши слушатели, но я чувствую очень сильный дискомфорт, если подумаю даже о том, что мне нужно заставлять. Вот это бывает, но это мне очень сложно дается. Поэтому вот в этом аспекте предусмотреть интересы ребенка, учесть и понимать важность свободного выбора. Естественно, здесь мы иногда как родители включаемся, чтобы объяснить ребенку, что показать, обратить внимание на таланты, его же самого внимания, способности. Это, безусловно, работа, она остается, она есть за кадром, но она, безусловно, есть. Но вот чтобы организовать весь этот процесс экологично, для того, чтобы в дальнейшем семья могла, опять же, экологично сосуществовать, без насилия. Вот здесь вот это наша с вами работа как родителей. Ну вот, наверное, я обозначила какие-то основные аспекты, постаралась раскрыть и донести значение и вообще понимание, что же такое термин и формулировка «как работать над собой». И мы с вами можем в ближайшее время, то есть в ближайший час оставшийся, да, нашего эфира, посвятить ответам на вопрос, на вопросы. Возможно, придут еще какие-то дополнительные побуждения, которые я почувствую, что нужно будет как-то дополнительно пояснить, растрактовать. Поэтому, да, давайте приступим тогда. Благодарю, Екатерина. На этом первая часть нашего эфира подходит к концу. Вот, напоминаю, что все вопросы вы можете задать на ресурсах Народного славянского радио. Это slavradio.org и канал YouTube, youtube.com, косая черта, slavradio. Вот. Ну, и сейчас мы переходим к второй части нашей программы, как сказала Екатерина, где мы ответим на вопросы наших радиослушателей и зрителей на YouTube. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. В эфире Народное славянское радио. Напоминаю, что сегодня 25 сентября 2019 года, и тема сегодняшнего нашего эфира – это «Как работать над собой в семейной жизни. Счастливая семья». В эфире у нас Екатерина Шабанова и я, Георгий Бедоев. Мы переходим ко второй части нашей программы, где отвечаем на вопросы наших слушателей и зрителей на YouTube. И первый вопрос у нас сегодня от Ярослава. Как считаете, семейные ценности должны содержать в себе духовные, а также и материалистический мир? Ведь это две разные противоположности и противоречат друг другу в современном мире. Благодарю за вопрос. Но вы знаете, возможно, я выражу немножко отличающееся от вашего мнения. И тем не менее, мне кажется, что именно сегодня, как никогда раньше, происходит объединение вот этих двух сфер. Духовность и материальность. Если мы с вами заглянем немножечко назад, то вспомним и наблюдаем достаточно много старцев, каких-то гуру. Для того, чтобы заниматься духовной реализацией, им необходимо было выходить из социума. Ашрамы, монастыри, какие-то паломнические поездки, отшельничество. Действительно, раньше это было необходимо. Духовность, она была отделенной от социального мира. Возможно, я предположу, что она была просто несовместима. Они, вот эти две энергии, они просто противоречили друг другу. Сегодня, на мой взгляд, я, безусловно, никому ничего не навязываю. Опять же, я так чувствую, я так вижу, как это происходит, как получается и как через меня вот эти потоки идут. Сегодня духовность, она прорабатывается через семейную сферу, через финансовую сферу, через бизнес, через любую другую профессиональную реализацию, через наше взаимодействие с Богом, через наше взаимодействие с людьми. То есть фактически произошла такая в некотором смысле интеграция, соединение, сплочение вот этих вот всех сфер. И разделенность в нашем с вами случае, вот то, о чем вы говорите, это исключительно наше восприятие в разделенности нашего мира. На самом деле здесь все едино. Никто не мешает нам с вами духовно, можно это назвать еще экологично, потому что у духовности тоже разные уровни. Мы с вами поговорили о нравственности. У духовности бесконечное число уровней. И оно не закончится никогда. Мы с вами при нашей жизни конца и края точно не увидим. Мне казалось, еще 10 лет назад, поверьте, да нет, да 5 лет назад, мне казалось, я так много узнала. Смешно, конечно, это забавно, но я понимаю сейчас, что я даже не приблизилась и, наверное, никогда не приблизилась, потому что это развитие бесконечным является. Это просто открывается тебе, и ты принимаешь это таким, какое оно есть. И тогда все вот это вот все наносное, и гордыня, и эго, и корона в некотором смысле, да, которая интеллектуальная корона, которая может вырасти за то время, пока ты познаешь духовность, она точно совершенно падает и разбивается просто в дребезги. Поэтому сегодня, пожалуйста, проявляйте духовность в отношениях со своими партнерами. Семья — это проверка на доброту, на духовность, на чистоту, намерения, мотивации, на то, какие мы есть на самом деле. Именно почему так сложно? Да потому что самые близкие вытаскивают из нас все наши ложные ожидания, ложные представления о мире, который нам должен. Что не додали нам родители, нам обязательно должен додать партнер и компенсировать, сделать такую мощную компенсацию, чтобы нашему эго и нашему уму было спокойно. Поэтому духовность сейчас везде. Духовность в приготовлении пищи, духовность, чтобы запеленать ребенка. Все зависит исключительно от нас. Если мы с вами вкладываем, привносим свою духовность в каждый процесс, от этого он становится духовным. Вот я надеюсь, что поделилась с вами вот своим представлением об этом. Ну, то есть правильно я понимаю, что во все материальное стоит вкладывать частичку духовного, и тогда это станет не просто материальным, а уже станет духовным? На каком-то уровне, да. Я скажу вам вот что. Что на самом деле то, какие мы сами, что мы есть вот здесь, исходя из этого, вот правда, честно, мы такой процесс и делаем. Поэтому невозможно от ума взять и привнести духовность в материальное. То, какие мы есть, такой и процесс. Соответственно, если мы живем духовной жизнью, и мы по-настоящему это проживаем, по-настоящему честно это чувствуем, по-настоящему развиваемся, и у нас есть призвание, побуждение и позволение себе быть в этом, то тогда все процессы наши, к которым мы прикасаемся, будут духовными. Простите, женщина, мама, моет попу младенцу. Может ли быть этот процесс духовным? Да. Да. Она вкладывает, ну так, в нового Творца этой жизни, который потом создает прекрасную реальность. Может ли быть духовным процесс, когда мы моем посуду? Да. Мы можем, натирая тарелочки, очищать свое внутреннее пространство, свое энергетическое пространство, свое эмоциональное пространство, чистить его, вкладывать определенный смысл в каждый процесс. Делать это осознанным и радостным. Потому что женщины меня поймут, мы сейчас отойдем, да, на секундочку от материальных аспектов. Это просто как один из примеров того, как можно делать процесс любой абсолютно духовным. Когда ты каждый день это моешь, когда у тебя нет ни бабушек, ни няни, ни помощниц по хозяйству, когда ты это делаешь все время, много-много дней, много-много лет подряд. Может наступить момент, когда ты устанешь. Чаще всего это наступает очень быстро. И я все-таки за то, чтобы получать радость от каждого процесса. И от мытья посуды, и от того, что моешь попу Творцу, который только-только явился на свет. Радость процесса. Если есть радость, есть духовность. Вот эти вещи, они просто вот-вот-вот-вот, они вот здесь на одной ступенечке стоят. Это такое в некотором смысле и посвящение Богу, и посвящение себе и своей жизни, и вот этому пространству, каждый процесс, который мы совершаем. И если это вот это посвящение реализовывать, то тогда и балансировка сама собой будет происходить. Здесь не нужно будет ничего из себя изображать. Это просто будет происходить очень органично и естественно. Но только весь вопрос в том, какие мы здесь сами. Поэтому, когда я говорила о том, что важно над собой работать, я все время возвращала вас сюда. Какие мы сами? Такая наша и жизнь. Благодарю, Екатерина. И еще один вопрос от Ярослава. Как свое мировоззрение ненавязчиво донести до ближних? На самом деле здесь все просто, вообще ничего сложного действительно в этом нет. Идем сюда и смотрим честно, очень честно в том, какая мотивация за этим намерением стоит. Вот очень просто. Но нужно только избавиться от представлений, которые мы сами о себе создали. То есть я вот, допустим, такая духовная, я сейчас тут близким помогу. Думаете, я не проходила? Проходила. Думаете, не попадала в эту ловушку? Конечно же, попадала. Был период, ну, лет 20 назад, и потом еще повторялся, когда мне всех обязательно хотелось посадить на коврик. Ну, это такое условное выражение. То, чем я занимаюсь, чтобы все занимались этим тоже, потому что, как мне казалось, именно это и только это приносит радость и счастье настоящее. Поэтому, когда мы честно, искренне смотрим вот на тот самый вот мотив, а для чего, почему мы это делаем, если мы обнаруживаем, что истинным мотивом, вот тем самым, который на поверхности не лежит, а немножечко лежит глубже, является мотив изменить, мы совершаем тонкое насилие, да, определенный уровень нравственности, то тогда это будет навязывание. Если ваши близкие остро на это реагируют, они это почувствуют. Но если мы поработаем со своим намерением, мы его очистим от того, что, как нам кажется, правильно, а привнесем в это намерение волю Бога, попробуйте, проведите такой эксперимент. Вот как Богу угодно. Если это нужно для моего партнера, ребенка, близкого, друга, вот чтобы он перенял это мировоззрение, пусть это случится. Если нет, если у него свой путь, свое предназначение, свой урок какой-то, или просто своя жизнь, ему это может быть по его судьбе не нужно, пусть будет так, и отпустить. Попробуйте просто поработать с чистотой и с очищением в этом плане своего намерения, мотивации. Что и для чего я делаю? Вот на самом деле, вы знаете, я вам могу сказать, что на самом деле вот это вот звено мотивации намерения, оно является главенствующим. Несмотря на то, что оно зарыто, как та собака, совсем глубоко, но оно направляет процесс. Вот как-то так. Это работа для внутреннего внимания, для внутреннего взора, честного, на то, что происходит внутри. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что тоже прорабатывала этот аспект внутри себя. И могу подтвердить и сказать, как невероятным образом это работает. И родственники, ближние расслабляются по-настоящему рядом с нами, когда в нас нет мотива их вот донести эту информацию, чтобы они изменились. Они начинают нас более внимательно слушать, когда мы просто разделяем с ними то, чем живем сами. Но это разные вещи. Просто поделиться тем, что ты открыл, без всякого желания повлиять, а значит заставить. Пусть на тонком плане, но повлиять, а значит заставить на другого человека. И здесь еще, позвольте, пожалуйста, я пойду немножечко вглубь. Я пойду вглубь причины. Мы сейчас с вами поговорили о мотивации, а я бы хотела пойти вглубь причины. А почему для меня важно, чтобы другой принял мое мировоззрение, разделил его, думал так же, как я, чтобы мы говорили одними словами? Для чего мне это важно? И вот здесь, я думаю, могут быть совершенно невероятные открытия. Если в жизни вот этот наш подход делиться мировоззрением встречает от какого-то человека противостояние, какую-то реакцию, это совершенно точно повод для того, чтобы пойти вовнутрь и посмотреть, что там лежит за нашими мотивами. Потому что нередко, когда мы хотим, чтобы с нами обязательно разделяли вот это вот дышать одним воздухом, поверьте, даже у пар, которые дышат одним воздухом, долгое время может наступить какой-то этап, пусть он будет временный, но может быть проживание опыта, экспириенса, да, который покажет им, что может быть и так, что с тобой не согласен любимый человек. И это учит определенным вещам, в том числе отпусканию, в том числе нахождению опоры внутри себя, в том числе доверию Богу, что для него лучше. Мы-то не знаем, мы с вами чаще всего как смотрим. Вот чтобы там научиться вот так смотреть, это еще надо поработать. Понимаете, да, к чему я веду? Поэтому вот эти вот внутренние вопросы к самим себе, ну не вот сюда, потому что здесь ум объяснит любую теорию, он выстроит любую концепцию, он оправдает все что угодно, вот просто поверьте на слово. Он любой выбор оправдает, наш, любой. А вот пойти вот сюда, что за этим стоит? Все будет вставать на свои места, и отношения станут более гармоничные, если внимательно на это смотреть. И убирать вот эти внутренние ограничения и представления иллюзии, что всегда близкие, например, должны разделять мировоззрение друг друга, быть на одной ступеньке духовной. Это все иллюзии. Кому что нужно, тому то Бог и дает. То, что лучше для его развития. Благодарю, Екатерина. Следующий вопрос. Заяц-беляк. Бытует мнение, что в отношениях всегда один – это тиран, второй – тот, кого тиранит. Согласны? Ну, смотрите, если люди, тут люди, да, люди, которые играют в игры, если вот игра сложилась таким образом, то это работает действительно так. Один уходит в одну крайность, другой уходит в другую крайность. Но это определенного рода игра, из которой можно выйти. Я сейчас не обязательно говорю о том, что из этих отношений непременно нужно выходить совсем. Но то, что можно сделать, и то, что в наших силах, это абсолютно точно пойти вовнутрь и посмотреть, зачем мне это надо. Или, потому что в любой игре есть прикрытие, определенный ресурс, который человек получает. Иногда, прячась от своей силы, вот мы с вами, я упомянула такую формулировку, как зеркало и обратное зеркало. А вот сейчас, наверное, пришло время тоже вот этот момент рассмотреть. Я не знаю этих конкретных людей, о которых вы сейчас говорите. Мы сейчас говорим с вами абстрактно. Но, тем не менее, бывают и такие ситуации, когда включается в работу и в демонстрацию обратное зеркало. Говорит оно о следующем. Вот тот самый, который уходит в жертву, которого тиранит, он очень боится жизни. И он боится проявлять свои сильные стороны. Он боится своей силы. Вполне возможно, что в детстве была какая-то очень острая ситуация, он наблюдал у родителей, которая привела к каким-то конкретным плачевным результатам. Ребенок делает выводы, как и мы все с вами, и не всегда соответствующие реальности. Ну, в детском саду невозможно сделать выводы, которые требуются от взрослого человека. Но так как дети являются, так скажем, ведомы вот этой эмоциональной сферой, она у них очень буйная, сильная, то вот эти выводы, они фактически имеют влияние на дальнейший сценарий жизни. Если мы, уже будучи взрослыми, не переоценим этот опыт, не проведем определенные из практики упражнения для того, чтобы переосмыслить полученный опыт и сделать новый вывод из этой всей ситуации. Поэтому в данном случае вот это обратное зеркало, которое является тираном, влияет на, может влиять, это я сейчас говорю только один из вариантов этой ситуации, потому что нет конкретных людей, может влиять. И для того, чтобы, дорогие слушатели, вы попробовали посмотреть и попробовали разобраться в том, как это обратное зеркало в нашей жизни может с нами работать. И вот это обратное зеркало как бы отражает тот аспект, который вторая сторона в себе закапывает. Очень агрессивно, да, очень проявлено, но по-другому. И причем чем больше будет уходить, кого тиранит, в свою коробочку, тем будет более проявлено вот это зеркало. И вот научиться видеть, прямое ли это зеркало. То есть нам вот явно показывают, веди себя так. Или ты ведешь себя так. Или обратное, вот здесь поможет только опыт. И погружение вовнутрь себя. Потому что раскопать травмы детства не всегда удается быстро, но нужно четко понимать механизм работы, реакции внешнего мира на нашу, так условно говоря, закомплексованность. Она будет усиливаться. Вот помните, мы с вами говорили о том, что если мы не смогли выстроить взаимоотношения вот с этим партнером, или более правильно сказать, не смогли проработать то самое, ради чего эта встреча в первую очередь сформировалась, то если мы принимаем решение выйти из отношений и построить новые, там урок повторяется только он будет немножко громче. Вот здесь работает то же самое. Если мы не реагируем в конкретной ситуации, вот здесь и сейчас, если мы проглатываем и не относимся к себе вот с той самой любовью, то тогда следующая ситуация, она, скорее всего, будет более громкая. Следующая или через ситуацию. Это обусловлено тем, что вот концентрация энергии, она просто вот становится более сильной, для нас более проявленной. Чем раньше мы начнем слышать, тем будет меньше боли. Вот здесь нужно это тоже понимать. Потому что, когда мы говорим с вами «работать над собой», мир подразумевает развитие. Жизнь – это постоянное движение. И в этом отношении, если мы вкопали кол, в него плотно вцепились, но ветер дует, и мы не хотим двигаться с места, ветер будет усиливаться. И чем дольше мы будем стоять, тем будет сильнее ветер, вплоть до ураганного. Если мы не пойдем сами, в результате нас просто унесет. Тогда работать сложнее. Это уже такая сформировавшаяся ситуация, с которой нужно очень усердно работать. Поэтому чем раньше мы включаемся, чем более чем быстрее мы идем, и вот на этом принципе добровольности, да, развиваемся, еще и с радостью, то тогда не возникает вот той самой боли, о которой мы с вами говорим. Когда мы отодвигаем этот процесс изменения, сопротивляемся ему, мы боремся, мы нарушаем законы жизни, законы Бога, законы Вселенной. Мы их нарушаем, мы пытаемся с ними бороться. А где борьба, там боль, там потери. По-другому никак. В войне теряют обе стороны. Благодарю. Еще один вопрос от Ярославы. Каково ваше мнение, как скоро человечество пробудится? Вот мы с вами говорили о духовности, о том, что уровни бесконечны. Я вам так скажу. Опять же, вот то самое время назад, лет 5-6, наверное, я имела такую смелость думать, что оно все случилось. Да даже не 5-6 лет, это был 2011 год. Я была уверена, что оно все со мной произошло, правда. И каково же, ну там такие процессы пошли, не только в плане восприятия жизни, в плане восприятия мира, больших светлых глаз на этот мир, ответственности, осознанности, как будто бы знание того, что происходит, причем и для меня, и как знание, вот как вот сверху, в чем урок для другого даже человека, о котором я всегда молчала, это не мое пространство. Еще состояние безмыслия. Совершенно меня накрыло и обескуражило то, что я прожила опыт пронаедения в течение полугода. Это было спонтанное пронаедение. И даже мне предлагали материал в нашу газету написать, но я отказалась, потому что не знала, как процесс пойдет дальше. И каково же было мое открытие, дорогие друзья, когда я поняла, что как и в духовности, в пробуждении бесконечные уровни. Есть разные уровни пробуждения. Есть разные уровни пробуждения. И до тех пор, пока мы здесь, живем на этой земле, мы можем добровольно дать свое согласие на то, чтобы пробуждаться. Идти в ногу со временем. Потому что эти процессы, они уже вошли в нашу жизнь. Они происходят с человечеством, не только со мной или с вами. Они, в принципе, в этой жизни уже себя проявляют. Ну вот то, что можно сделать. И идти с доверием, потому что чем выше уровень пробуждения, чем на более высокую ступенечку, ну так условно говоря, мы поднимаемся, тем больше узнаем и о том, что такое доверие, и о том, что такое любовь, и о том, что такое Бог. Нас все время расширяет вот в нашем понимании этого мира. А то, что мы можем сделать здесь, это вот свое истинное, наверное, найти, очистить от вот этих вот шлаков, человеческих реакций, обид, ложного восприятия того, что нам люди другие должны, того, что нам Бог должен, того, что нам мир этот должен, перестать этим миром бороться и войти в этот поток и привносить то, что мы можем, как бы быть участником этого процесса пробуждения. Ну вот, вот так. Я бы хотел добавить к этим словам более, скажем так, логическую точку зрения, на мой взгляд. Для того, чтобы пробудиться, нужно осознать, что ты находишься во сне. А если ты осознал, что ты находишься во сне, соответственно, ты уже можешь управлять своим сном. И это будет шаг на пути к твоему пробуждению. То есть тогда, когда ты сможешь управлять тем пространством, в котором ты находишься. Да, Георгий, здесь только есть одна маленькая деталь, но она очень важная. Потому что когда люди начали узнавать о пробуждении, начали включаться в этот процесс и начали играть в это, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И в этом аспекте я сейчас для наших слушателей, конечно, скажу, что умом эти вещи не понять. Это невозможно. Вот то, о чем мы с вами говорим, единственная рекомендация или, может быть, трансляция просто моего опыта, то, что я могу здесь, что я могу с вами разделить. Это очень важный аспект. Тоже о нем нигде не говорила, не писала, но здесь я о нем скажу. Когда ты нравственно развиваешься, не противоречишь законам природы, ну вот то, о чем мы с вами говорили, да, не насилие в первую очередь, и вот эти вот уровни соблюдаешь, честность с собой, ответственность, осознанность, то тогда, что самое интересное, ведь о пробуждении, когда я начала работать, никто и не знал, тогда пространство открывает нам двери само. Нам не нужно совершать этих усилий. Вы поймите, пробуждение — это про естественное течение жизни и про внутреннее согласие, как бы да, да. А все остальное — про наедение невозможно прийти насильно. Это невозможно. Вегетарианцем насильно можно стать только на время. Есть вегетарианцы, которые за идею ратуют, но срываются потом. Потому что то, что с нами происходит по-честному, по-настоящему, оно происходит органично. И в этом плане вот здесь игра, она может быть только временной. А качественные, глубинные изменения, они остаются с нами по-настоящему, навсегда. И тогда мы это уже проводим в любой процесс, вот в любое дело, которого мы касаемся. Будь то общение с ребенком, будь то наше взаимодействие с родителями, с какой-то аудиторией, любой проект, который мы создаем, мы уже привносим вот эту вот энергию. Благодарю. Следующий вопрос. Заяц Беляк. А Мауна — это вообще практика откуда? И просто есть момент, когда партнер взбесится, подумав, что мне все равно, или это оговаривается вначале? Так, и по вторую сейчас прочитайте еще раз, я вопрос не поняла. Ну, то есть он интересуется, что есть вероятность того, что человек взбесится, когда другой начнет молчать. Или нужно об этом договориться вначале, что я буду молчать, а ты подождешь маленько. Ну, подождите, мы изначально с вами говорили, обязательно еще раз это проговорим, потому что это правда очень-очень важно. Если мы с вами выходим в такие практики, как Мауна, то важно согласовывать это с близкими. Сначала мы обнаруживаем внутри себя эту потребность. Это должно быть потребностью не от ума, а внутренней нашей потребности, тягой души нас зовет туда. Мы понимаем, что по-другому вот эту вот ситуацию сейчас не решить. При этом мы проявляем общечеловечность. Мы понимаем, что мы живем с другими людьми, делим с ними квартиру, да, какое-то вот, вот это пространство. Мы влияем на них. У нас есть обязанности, ответственности перед ними. Соответственно, если мы планируем такие вещи, то мы должны с ними согласовать. И это очень важно, чтобы получить благословение на этот период. Если нет возможности уйти в другую квартиру, если она есть, будет, конечно же, легче. И все равно нужно все эти вещи согласовывать. Если мы совершаем поступки по своей прихоти, это уже не семейный союз, скажу я вам. Это уже не союз двух взрослых людей. Мы сейчас с вами не про детский сад говорим, когда покидали тарелки и разбежались, да. А так тоже бывает, я понимаю, люди тоже проходят взросление, какие-то свои этапы. А если мы говорим о взрослом построении взаимоотношений, то, безусловно, нужно такие вещи согласовывать, когда это можно сделать, когда это удобно. Для себя можно сделать какой-то выбор, а потом вынести на обсуждение с партнером. Потому что если в семье есть дети, то, соответственно, вот эта вот дополнительная нагрузка наложится на него, на его плечи. И если он не согласен с этим, то или его не попросили, а за него сделали, это тоже нарушение нравственности. Понимаете, за всех решить, принять решение и сделать. Тогда, когда мы в процесс все включены, и у нас есть свой кусок ответственности в этом процессе, то когда есть благословение, тогда эти процессы проходят мягко, максимально эффективно и внутри спокойно. Понимаете? Вот внутри есть спокойствие. Мы с вами говорили о том, что мы взаимодействуем друг с другом еще на энергетическом уровне, поэтому обхитрить отношения, когда мы в семье тесно связаны, не получится. В любом случае, если мы делаем что-то, что наш партнер не благословляет, это будет мешать нашей деятельности. Это точно совершенно. У меня и есть примеры, когда женщина начинает заниматься благотворительностью вопреки даже в протестном состоянии мужа. Ничего хорошего из этого не получается. И то же самое можно сказать здесь. Если говорить о Мауне, то практика именно Мауна, она индийская практика. Но, пожалуйста, давайте не будем с вами ограничивать любую практику какой-то религии или национальности. Потому что в нашем случае, я имею в виду, у русских были отшельники, уходили люди в монастыри и в какие-то походы. Важна в этом плане суть. Когда мы, обладая внутренней какой-то неустойчивостью, даже вот таким хаосом, перестаем передавать это как наследство своим детям, своему мужу или своей жене, а исходя именно из этого побуждения, чтобы семья-то, союз-то счастливым был, и я понимаю, что я вот в этом состоянии никому благо точно не приношу. И партнер об этом должен знать. Каков мотив? И вот из этого побуждения и понимания, из любви к себе и к другим людям, вот принять наилучшее решение в этой ситуации. Вот для кого-то это будет уход вот в эту тишину. А для другого, в другой ситуации, это будет откровенный разговор. И начать чувствовать, что лучше, можно только отсюда. Екатерина, а вот откуда эта практика? Он интересовался еще. Я уже говорила, из Индии она пришла. Угу. Следующий вопрос от Ярославы. Как относитесь к осознанным сновидениям, а в частности, айяуаска или холотропному дыханию? Да, ну, осознанные сновидения у меня кто-то из детей уже практикует, кто-то это для того, чтобы не выдавать всех секретов. Вот, но скажу вам по поводу... Сама я не практикую эти вещи. Мне нравится осознанную жизнь практиковать, честно вам скажу. Поэтому много об этом поделиться своим опытом в этом отношении я не смогу. А что касается различных техник, включая холотропное дыхание или что-то такое подобное, я думаю, что на каждом этапе к нам приходит то, что нам помогает. если мы чувствуем, что какую-то радость от мысли, от одной мысли, что мы туда идем, вот к нам пришла информация, и у нас пошла реакция внутренняя, вот отсюда реакция, то тогда, наверное, в данный период жизни нам это надо. Самое главное, не пытаться сделать из этого такую универсальную таблетку, которая на все случаи жизни разрешит абсолютно все ситуации. Но я знаю людей, которые проходили это однократно и были очень довольны результатом. Я ни разу не проходила холотропное дыхание, но как наблюдатель и как участник, не заказчик расстановок, когда я заказываю, да, а именно как наблюдатель и участник, то есть заместитель, да, получается, я в расстановках участвовала очень много раз. То есть был период больше 20 лет назад, когда расстановки по хирингу привезли нам сюда из Германии, в Санкт-Петербург, был специалист. Сейчас специалист этот продолжает проживать в Москве. И я посетила очень много. Мне это дало действительно много. И у меня, наверное, несколько лет, может быть, года 4, вот было посвящено тому, что я посещала эти расстановки. Их, наверное, порядка 60 я наблюдала и в каких-то участвовала. И мне самой на том этапе расстановки тоже действительно могу сказать, что помогли. Потому что на том уровне, на котором я пребывала, мне это было действительно нужно. Сегодня я чувствую, что я из как бы другой реальности, что ли, выстраиваю свою жизнь. И ответственность стала другая. И понимание того, как я формирую это в своей жизни, проявляю это в своей жизни через других людей, стало совершенно другим. Поэтому нет потребности вот в этих техниках. А ваш выбор, он, безусловно, по вашему сердцу будет. Ну, ты не сказала про айаваску, но я думаю, что не было опыта, наверное, употребления. А что это такое? Ну, это некое, скажем так, наркотическое вещество, которое вводит человека в определенное измененное состояние сознания. А когда мы начинаем развиваться духовно, мы шагаем по лестницам осознанности, уровень сознания у нас изменяется сам по себе. Это просто не нужно. Я считаю, что это абсолютно ни к чему. Далее. Реплика или вопрос тоже от Ярославы. В каком процентном соотношении в мире осознанность и невежество? Я понимаю, но мы сейчас точно совершенно не будем играть в лотерею. Я не смотрю на это в таком процентном соотношении. Я вижу, что каждый человек, который находится на своем месте, он точно совершенно делает шаг вперед. Те люди, которые не поспевают, они очень быстро выгорают и потихонечку уходят с этого мира. Поэтому невозможно не соответствовать этим новым вибрациям. Они в нас, они и есть уже мы. Это влияет на каждого человека, абсолютно на каждого. Убежать от этого можно только в доску. Больше, простите, никак. Но уровень осознанности. Каждый же своим темпом шагает. Поймите это. Каждый шагает, и шаг, и расстояние у каждого тоже свое. И потребность, и желание тоже свое. Потому что когда мы двигаемся по пути осознанности, бывает, когда мы проживаем этапы страха. Страха. Потому что войти в это состояние доверия, такого, какое оно для нас сегодня предназначено Богом, вот этого уровня, это нужно перешагнуть эту черту. И здесь самые основные тормозящие вот эти вот процессы временные. Соответственно, измерить осознаны все, но уровень осознанности разный. И невежество. Невежество – это же тоже такие аспекты совершенно потрясающие. Но уровень невежества в нас в каждом есть. Только потому, что процесс этот постоянно развивается. И когда с этой ступенечки делаешь шаг на следующую, вот вспомните, о чем я говорила, про наедение. Так ходила, и на меня так, знаете, смотрели все. О. И когда я совершила следующий шаг на следующую ступеньку, Но что самое интересное, про наедение ушло. Я думаю, Господи, прости. Прости за невежество. И это не заканчивается. Вот те открытия, которые сегодня во мне, со мной, которые продолжают развиваться, я, конечно, за них тоже очень-очень благодарна. Поэтому все здесь, сейчас, много еще впереди, и это нужно ценить, еще уметь. Екатерина, вот у меня уточняющий вопрос возник. А стоит ли вообще применять линейку в понимании этого процесса? Нет, конечно, нет. Вы поймите, для Бога мы все на одном уровне. На определенном уровне там мы вообще все равны и едины абсолютно. И это очень такие большие условности, то, что мы здесь разделяем. Этот президент, этот бомжует, этот гуру сидит на троне, а тут бабушка с костылями. Вот только летом, вы прямо вот с языка сорвали, на самом деле, вот подталкиваете меня к этому. Только летом у меня было внутри такое вот ощущение уже не в первый раз. Люди привыкли, это наше убеждение, что гуру, учитель, пробужденный, как мы это называем, или просветленный, это человек, который немножечко поодаль, он приподнялся на трон, и он оттуда вещает. Души сейчас вообще на Земле все очень развитые. Просто каждый выбирает свой способ реализации. И каждый попадает в свои условия жизни. Ему так лучше. Для Бога известна причина. Для нас нет. Поэтому, когда мы с вами начинаем выстраивать все по шкале или по линейке, а давайте попробуем, если мы с вами говорим о том, что мы продолжаем тему, как работать над собой, как работать в семье, попробуем увидеть этого Бога, вот тот центр, о котором я вам говорила, да? Вот эту частичку еще в другом человеке, вот этот посланник. И тогда какая-то фраза, и тогда какой-то шлепок по руке для тех, кто ходит в церкви, бабушки, они могут там так позволить себе себя повести. Это будет сигналом, это будет подсказкой. И в этом человеке будет проведена та самая энергия, которая для нас здесь и сейчас нужна. Вот когда мы начнем вот посланника Бога видеть в каждом, когда мы перестанем возносить гуру и плакать перед ними, и падать на колени, когда мы поймем, что в этом плане мы все здесь дети Бога, мы проживаем эту жизнь, просто каждый в разном качестве, и мерить это не линейкой, не уровнем достиг, не достиг, классный, не классный, это просто невозможно, это смешно, понимаете, это некорректно. Это некорректно. Каждый проживает свой путь, каждому в своем пути непросто, это точно совершенно. Каждому свое дается нелегко. И когда ты это понимаешь, ты по-другому просто к миру относишься. И к людям. И к себе. Хорошо. Следующий вопрос от Бажены. Екатерина, здравия. Вы говорите о частичке божественной, в районе сердца. Надо понимать о душе или высшем «я» с большой буквы. Ваше мнение о наставниках и хранителях, когда спонтанно приходит решение на какую-либо ситуацию. Многие называют это чудо интуиции, но может нас действительно ведут свыше, и нужно научиться слышать это и понимать? Благодарю. Я думаю, что есть и то, и то. Есть вот эта вот связь, вот мы можем почувствовать и измерить ее как родители. Та самая связь, ниточка незримая, которая связывает нас с нашими детьми. И есть точно так же вот эта связь с Богом, да, с Создателем. И есть ангелы, да, помощники, проводники, которые нам помогают. Я думаю, что мир очень многогранен, и я чувствую и проходила этапы, в которые очень активно проживала осознавание присутствия и того, и того. Поэтому это здорово, когда мы находимся на этом уровне, как мы с вами говорили. Мы в детском саду, и нам нужна рука, нам нужна подсказка, нам нужно, чтобы нас вели, и вели очень не только бережно, но и очень внимательно, чтобы предупредили нас обо всем. На этом уровне это позволительно. Просто потом приходит взросление совершенно другого уровня, и ты понимаешь, что ответственность у тебя и осознавание того, как ты можешь творить свою жизнь, она выросла. Мы не можем быть все время детьми. Нам нужно вырастать. Это болезненный процесс, это правда. Как в переходном возрасте ребенок испытывает вот этот дискомфорт, боль, но он должен вырасти для того, чтобы выстроить свой путь, чтобы начать жить без родителей. Поэтому, когда мы переходим на следующую ступенечку, то такая поддержка за руку, она просто уже не нужна. Уже появляется новая опора и открытие, во-первых, впускание и позволение, да, себе, но еще открытие Бога внутри себя. Вот этой любви настоящей, которую мы ищем где угодно, но только не внутри себя. От родителей требуем, а потом от партнеров требуем, потом от детей. Поблагодарите нас, я же в тебя вложила, мы же все вкладываем. Понимаете, о чем речь? Поэтому взросление, оно подразумевает совершенно другой уровень взаимодействия с миром в принципе. Следующий вопрос. Заяц-беляк. Получается, что иногда, принимая, что своего партнера не изменить, но сам ты готов меняться. Ты априори понимаешь, что тебе с ним не по пути. И никак это не изменить, если половинка не хочет. Да, другого человека мы изменить не можем. Но мы можем дать экологичную обратную связь. Внимание, пожалуйста. Так, чтобы он это услышал. И вот для того, чтобы дать обратную связь партнеру так, чтобы он это услышал, необходимо провести работу над собой. Ну, как мы с вами говорили, в криках человек любой замыкается или кричит в ответ. В критике сразу совершенно обрастает щитами. Если мы понимаем, как это работает, мы не будем нарушать. Мы помним, для чего мы инициируем разговор. Вот это все время намерение чистое нужно держать в поле зрения. Понимание того, что каждый человек воспринимает и имеет уже свой словарный запас, свой язык, и научиться говорить вообще на этом языке, доносить эту информацию на этом языке, это тоже наша с вами работа. Есть еще сюда очень хорошая, тоже, так сказать, практика, которую проводим мы сами с собой. Это когда мы готовимся к разговору, выписывая свои негативные эмоции. Их надо куда-то деть. Если мы не подготовимся к разговору, то человек оденет латы. И наше желание искреннее – донести, объяснить что-то. Человек не возьмет, не услышит. И силы будут потрачены зря, и у одного, и у второго. Поэтому к разговорам важным, серьезным, очень нужно трепетно готовиться. А вот как наработать язык, чтобы научиться говорить на языке возлюбленного, вот здесь поможет нам внимательность. Нужно очень внимательно слушать, какие слова человек использует сам. Потому что особенно на начальном этапе взаимоотношений одно и то же слово для двух разных партнеров одному может приносить радость, а другому боль. Обзывали так в детстве, например. Или связано с какой-то такой историей, которая принесла травму и разочарование в жизни или в людях, в отношениях. Поэтому чем дальше мы живем вместе, чем больше мы живем вместе, тем больше мы начинаем понимать, если спрашиваем, если не только говорим, а если спрашиваем и слушаем, чем живет и дышит наш партнер. Это вот первое, о чем хотела сказать. А второе относительно не по пути. Нет ли у вас гордыни духовной? Это тогда, когда мы считаем, что наш духовный путь, вот именно такой путь правильный. Именно так надо идти по духовному пути. Именно это и называется духовность. На определенном уровне, когда человек ответственно исполняет свою обязанность, обеспечивает семью, например, мужчина, это и есть его духовность. Может быть, мы не все понимаем, хотя бы допустить эту мысль, это уже будет качественный скачок нас самих в расширении вот этой вот картинки мира, предвзятости нашей. Поэтому в любом случае каждый человек живет и духовно, и материально. И так, и так. Но в зависимости от уровня проявляет свою духовность или материальность. Поэтому если вот это желание или мысль нам не по пути, она заключена только вот в этой позиции, то здесь нужно очень серьезно разбираться со своей предвзятостью и со своим ожиданием от того, что должен делать партнер, а потом уже только говорить о том, по пути вам или не по пути. Потому что партнеры проявляют наши такие вот закостенелые иллюзии относительно вообще того, что значит этот мир, какой он. Следующий вопрос от Ярославы. Как относишься к тому, чтобы в школьную программу была введена духовная составляющая, но не это, что сейчас конфессиональная? Хорошо, тогда поясните, что вы вкладываете, если есть возможность, да, еще у нашего слушателя, что конкретно вы вкладываете в духовное учение, духовный предмет, что там, по вашему мнению, должно быть? Вот тогда этот диалог, он будет равноценным. Я просто пойму, что конкретно вы вложили в этот термин. Потому что под духовностью зачастую подразумевает совсем не то, что есть духовность. Вот в чем проблема. А как, по твоему мнению, чтобы было полезно нашим детям в школе? Чтобы полезно было бы нашим детям. Ну, во-первых, понимание того, кто ты в этом мире. Раскрытие, кто ты, имеется в виду качество Творца. Качество Творца. Как мы строим взаимоотношения с людьми на самом деле, да, из самого центра. Что такое ответственность, пообещал — сделай или не обещай. Это очень важные вещи. Как брать ответственность за свою жизнь. Важно детям учиться думать, принимать решения и нести за это ответственность. Очень важно осуществлять осознанный выбор. То есть вот эти самые, так скажем, на волне времени ценности, которые уже здесь с нами живут, и без которых взаимоотношения и реализация, она полноценно просто не случается, какое-то неудовлетворение, если этого нет. Вот нравственные аспекты, безусловно, я бы включила. Понимание того, что не убей, не укради, этого недостаточно в современном мире для того, чтобы жить гармонично. Понимание того, своей роли в мире. Потому что родители навязывают представление детям о том, что президент, он все решает, а мы здесь, как говорится, только пожинаем плоды его решений. Нет, это не совсем так. Нужно научить детей трудиться в своем пространстве, за которое они отвечают. Чтобы они разобрались, вот отделили зерна от плевел и действительно разобрались в том, где их зона творчество, где их зона ответственности, где их зона созидания. И, безусловно, любые созидающие и предметы, да, которые будут развивать в детях вот это вот умение творить на благо мира, но не бегать с добром за другими людьми, а творить больше на благо мира, я имею в виду творить от сердца, вот то, что из души приходит, а раз оно оттуда пришло, это точно кому-то будет нужно. Ну вот, и уважение, естественно, к другим людям, потому что чужую реальность мы создавать не в силах, и это не в наших правах, а вот уважение к другим людям, уважение к себе, Это тоже такие вот ценности, без которых сегодня никуда. Екатерина, вот у меня вопрос. А препарировать лягушку или делить молекулы на атомы – это вообще правильное занятие для школьников или нет, как ты считаешь? Слушай, ну, у меня самой, когда я училась в школе, был, конечно, вопрос, зачем мне это надо? И самая большая проблема и загвоздка заключена в том, что знания-то в школе подаются разрозненные. Они не объединенные, они не структурированные, не взаимодополняющие, не практичные. А дети сидят, слушают учителя, допустим, по физике. Половина класса имеет тройки. И при этом учитель с этим ничего не делает. То есть понятно, да, к чему я веду? И когда мы встретились с другой системой альтернативного образования, допустим, которую предлагают выпускники лицея Щетинина, и когда все знания по предмету сводятся в 10-дневный курс, это занятие по часу, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, то, что проходят наши дети за год, все можно свести в уроки 10 часов, и там будет все изложено, и все ребенку понятно, конечно же, встает вопрос, а зачем столько лет сидеть, простишивать в школе. Но, к большому сожалению, только сейчас вот это альтернативное образование, оно, ну, оно даже еще толком не укоренилось, не укрепилось. К сожалению, еще очень маленькие островки, где дети могут включиться, куда родители могут привести своих детей, это моя боль тоже, где дети смогли бы с таким интересом познавать предметы. Потому что глаза детей, которые обучались так быстро и так интересно, я видела. Вопрос, да, вот, а почему так? У этих детей вопрос, а почему так, если можно все и интересно подавать, и быстро, и качественно, и систематизировано, и одно продолжает другое, и оно, значит, становится понятным, тогда можно и молекулы на детальки раскладывать. Благодарю, Екатерина. У меня, конечно, очень много вопросов, но мы будем отдаляться от темы. Так, реплика. В следующий раз. Да. Виталий Кочубей. Реплика. Возлюби ближнего своего, как себя. Не Бога, а себя. Да. Именно в этом суть. В этом весь смысл такой вот глобальный, духовное предназначение каждого человека. Есть человеческие какие-то зовы, да? А есть еще духовная задача у каждого человека. Вот духовная задача, она и включает в себе, в том числе, это не единственная задача, в том числе возлюби себя. Потому что мы говорили с вами, что отсюда, вот что здесь, то и здесь. То, сколько в нас любви, вот, но мы сейчас о духовной любви говорим, об истинной любви, которая такая центровая, источник там, то сколько ее в нас, столько так складывается наша жизнь. Понимаете? И если в нашей жизни возник тот самый тиран, значит, наша любовь к себе иссякла. Мы сделали какие-то выводы, где-то ошиблись и закрыли фонтан. Все. И это сразу отразит внешний мир. Кто-то будет нас не любить, потому что мы себя не любим. Поэтому на самом деле, если мы говорим с вами, я просто эта тема, и я люблю эту тему, я ей занимаюсь осознанно, давно, много лет, и чувствую это частью предназначения своего и в роду, и в принципе, ну, здесь, вот, в земном плане. И могу сказать, что по-настоящему полюбить другого мы можем только до какого-то уровня полюбить другого. Вот до такого, какого мы любим себя сами. Но жизнь предполагает развитие и шагание, так условно очень говорю, по ступеням. Если мы не идем вверх, расширение понимания, что такое любовь, то мы идем вниз. Вот это вот деградация и закрытие вот этого своего божественного центра. Поэтому Поэтому чем больше любовь к себе, тем она больше будет к людям и к миру, и к Богу. Ровно столько же. Вопрос «Заяц-беляк». В семье разное понятие о ролях. Топорный пример. Муж – пить, курить, работать, орать на детей и жену. Он же глава в семье, а жена дерзкая, права женщин и т.д. Есть шанс понимания между ними или нету? Есть ли шанс понимания между ними? Жена дерзкая, а муж пить, гулять? Да, еще орать. Еще раз, это все зависит от, ну, судя по тому, что здесь обозначено, это приблизительно один уровень взаимодействия. Понимаете, о чем я говорю? То есть они и так друг друга понимают. Да, и до тех пор, пока они продолжают именно такого уровня взаимодействия, ну, на каком-то уровне их устраивает эта история. А дальше уже сценарий развивается по-разному. Поэтому вот здесь я бы не стала ни за кого не решать, не делать никаких догадок. Каждый дальше выбирает сам. Вета Сидорова. Реплика. Благодарю тебе, Екатерина. Ты мне очень симпатична. Светлая, добрая душа. Ты несешь свет. Благодарю. Он в каждом есть. Мы видим то, что есть в нас. Благодарю. Альбина Жагер. Екатерина, благодарю. Как раз то, что мне очень надо было. Вкладывать с любовью, а не механически. Да, да, это очень важно. Для женщины, ну, фактически, это духовная смерть, если она начинает механически взрываться, потом она взрывается, да, в этой рутине, в этом быту. Тогда и говорят, что любовная лодка разбилась об быт. Нет, это внутри женщины разбилась вот эта вот самая лодка. Потому что... Если в ней перекрылся этот источник, то тогда очень сложно мужчине, он чуть по-другому устроен, поддерживать вот эту семейную атмосферу. А тогда нарушаются связи между родителями и детьми, детьми и родителями, нарушаются связи между партнерами. Поэтому вот хотим мы или не хотим, но найти себе радость и смысл в этом бытовом служении, а также в перераспределении задач, когда уже детки в состоянии выполнять эту работу, очень важно. Виталий Кочубей, реплика. Они изменились, только я, когда изменюсь, изменится весь мир. Ну, может быть, вы. Ну, я не очень понимаю, что имел в виду, но, да. Может быть, ты вспомнишь то, о чем ты говорила. Это, наверное, именно к твоему докладу относится. Они изменились. Может, и я когда-нибудь изменюсь? Я не знаю. Это выбор каждого человека. Нет, у него дальше утверждение. Только когда я изменюсь, изменится весь мир. Ну, я думаю, что просто эта фраза достаточно расхожая, я ее слышала много раз. Я думаю, что просто слушатель, он подтверждает, наверное, какое-то свое согласие или понимание, да, что мы на одной волне. Вот как-то так я это воспринимаю. Ну, хорошо. Заяц-беляк, передайте сказительнице, что у нее просто обезоруживающая улыбка. Благодарю. Хорошо, спасибо. Петр Петросян, уже с опаской. Благодарю тебе, светлое, за сказ. Благо принимаем. Станислав Лукашов. Видели ли вы необходимость изменения колониальных статей Конституции для возрождения семьи? Конституции, которую написали для нас США и через которую сделали страну колонией? Наверное, я об этом вообще никак не думаю, потому что в новом времени мы с вами создаем новый мир фактически. Вот он идет отсюда, туда. Прекратилось время, когда вот из внешнего мира оно льется в нас. Вот новое время предполагает вот ту самую осознанность, когда мы из побуждения сердца, вот то, что истинно хочется, какие проекты должны быть, какой бизнес должен быть, полезный, да, приносящий пользу, не только материальную выгоду, что, как строить свою семью, как воспитывать детей, потому что это те люди, которые будут в дальнейшем участвовать в становлении общества. Поэтому я предлагаю все-таки немножечко сконкретизироваться и акцентировать свое внимание на своей жизни, потому что вот это осознание, оно все равно рано или поздно приходит, что ты часть такой не только человеческой системы, семьи, но еще и часть вселенской какой-то системы, и вносишь еще туда какой-то вклад. Вот эту вот обратную связь, ее тоже чувствуешь, что ты еще туда отдаешь, не только получаешь, не только принимаешь. Вот что интересно. Поэтому в данном случае самая главная ответственность, самая главная зона внимания должна быть здесь и сейчас, в моей конкретной жизни, в моей конкретной ситуации. А все остальное меняется или влияет на нас уже потом. Ну вот, я бы так предложила. Виталий Кочубей. Я уехал на заработки в Чехию. Жена изменила. Я хотел сохранить семью, но ее решение было категорично. Что мне делать? А как вы чувствуете? Как вы чувствуете, что вам делать? Если здесь же могут быть разные отклики, внутренние побуждения. Понятно, что вы, судя по вашему отзыву, написанному, вы хотите вернуть, сохранить семью. Это ваше желание, вы имеете на него право. Но семья сохраняется тогда, когда есть обоюдное соглашение, обоюдное согласие, договор, благословение каждого из партнеров на то, чтобы быть вместе. И насильно семья сложиться не может точно. Поэтому я думаю, что первый аспект – это этот аспект. А дальше уже задавайте себе вопросы, что возникает дальше, именно внутри, и реагируйте на это. Потому что невозможно пройти путь, не делая шага. И шага очень часто люди боятся. Если этот путь идет от сердца, если этот шаг идет от сердца, если он идет от души, если он понимает, что насилие совершать плохо, это невозможно, то тогда в любом случае дорога выведет во благо. В любом случае. Какой бы результат у ваших действий не был. Следующий вопрос. Андрей. Как родителям не травмировать психически своих детей и не допустить этого от окружающих? Ведь потом детям приходится ходить по психологам. Как родителям, но хороший вопрос, но, наверное, такой длинный, и точно не для нашего эфира. Вот мы совсем скоро уже будем заканчивать, а то, боюсь, вам придется познакомиться со всей моей семьей, и они скоро приедут. Ну вот по поводу не травмировать. Если, когда я начинала готовить сама себя к семье, вот отсюда пришло такое побуждение. Я его осознала, это желание, оно очень искреннее, было тихое, но очень ненавязчивое, совершенно ненавязчивое, но очень яркое. И я начала работать в первую очередь с собой и пониманием того, что к чему приводит. Я хорошо понимала, что если на детей давить с раннего возраста, подавляя их природу, их желания, если с ними не договариваться, то связь с детьми теряется. Поэтому в этом плане здесь нужно работать с собой в первую очередь, развиваясь в понимании нравственности внутри себя и то, как мы это проявляем по отношению к окружающим. Очень внимательно смотреть, когда мы уже родители, на обратную связь от детей, как она происходит здесь и сейчас. Я все время это повторяю. И тогда отношения даже в переходном возрасте будут очень достойными, очень такими благополучными. Это не значит, что не будет никогда недопониманий. Но это значит, что агрессивных конфликтов совершенно точно, до них можно просто не доводить. Зачем? Ну, на самом деле, это был последний вопрос от наших зрителей и слушателей. Я благодарю тебя, Екатерина, за ответы на вопросы. Что ты можешь пожелать нашим радиослушателям и зрителям? Наверное, самое главное — радости. Я думаю, что когда вот пребываешь в радости, то тогда и жить интересно, и каждый процесс будет наполненным, и со смыслом, и сама жизнь обретет смысл. И, безусловно, наверное, такой соединенности с Богом, ну вот такой, которая для каждого из вас предназначена, если вы этого хотите, конечно. Вот и мира, мира вашим семьям. Благодарю. Я бы хотел пожелать, чтобы наши радиослушатели не боялись разбираться в себе, не боялись о себе честно отвечать на вопросы, которые они себе задают, сами же себе, и быть счастливыми. Напоминаю, что сегодня 25 сентября 2019 года. В эфире виртуальной студии у нас была Екатерина Шабанова и Георгий Бедоев. И тема сегодняшней передачи была «Как работать над собой в семейной жизни». А на этом мы заканчиваем. Наша передача подходит к концу. Увидимся, услышимся. Быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.